У самой машины Захар вспомнил, что забыл свой плотничий инструмент. Михайло послал за ним сына, и тот быстро обернулся туда-обратно, прибежал раскрасневшийся, подал Захару ящик. — Спасибо, Гришуня. — Захар потрепал парня по плечу. — Спасибо. А то без инструмента, как без рук. — Ну, прощайте все, — сказал он, слегка хмурясь от всеобщего внимания. — Я уж потом, Михайло, как-нибудь к тебе заверну. Ничего не попишешь, подвел нас родственничек. Захар усмехнулся, подал ящик с инструментом пилоту в дверях вертолета. Михайло, оказавшийся рядом с ним, сунул в карман ему что-то тяжелое. Полу сразу оттянуло. Догадываясь, Захар одобрительно покосился на родственника. — Фляжка, дядь Захар! — понизил Михайло голос. — Еще с войны, трофейная. Гляди, дурно вверху станет и пригодится. Захар молча пожал ему руку и полез в вертолет. Пилот с круглым оживленным лицом захлопнул дверцу и указал Захару на продолговатое и узкое сиденье вдоль стены. — Устраивайтесь, папаша. Захар сел, слегка повернувшись, стал глядеть в маленькое толстое и круглое окошко. Корпус машины мелко задрожал, с ребятишек неподалеку, словно листья, послетали фуражки. Захар от этого тарарама озорно подмигнул в толстое стекло. Михайло с другой стороны помахал ему рукой. А какая-то старуха рядом с ним, заслоняясь от поднявшегося ветра, истово несколько раз перекрестилась. Затем машина дрогнула и оторвалась от снега. После секундной заминки косо и стремительно понеслась внизу земля, неловко замелькали люди с задранными головами, голые деревья, дома, холодно сверкнула взбухшая зеленоватой синью лента реки, и пошел лес. Захар оторвался от окошечка. Это был санитарный вертолет. Захар увидел напротив свернутые, прихваченные застегивающимися кольцами к стене носилки. Дверь из кабины приоткрылась, показалась голова пилота. «Ну как?» — угадал Захар по его губам и молча показал большой палец. Пилот снисходительно, но вежливо кивнул и скрылся. Захар опять остался один. Он нахохлился, уставился в одну точку перед собой. Все, что произошло с ним за последний час, случилось помимо его воли. «Ну вот, привезут его», — подумал он, — «поставят на трибуну». Захар уже видел это однажды в кино. «И будет он дурак дураком, потому что ни с какого боку он к этому делу не причастен. Сын? Так что сын? Эка дива». Захар достал флягу, отвинтил ее и сделал прямо из горлышка пару крупных глотков. «Молодец, Михайло», — одобрил он. «Мужик с соображением». Сразу и полегчало внутри. Подождав и крупно хлебнув еще раз, Захар завинтил колпачок и сунул заметно полегчавшую посудину в карман полушубка. Он не понимал, что это было за враждебное чувство, не дающее ему покоя и мешавшее спокойно ждать и радоваться. Но, как это и бывает иногда в острые моменты, тут же определилось и окончательное решение. Никуда он дальше Густищ не поедет. И точка. А что в груди свербит, так это от другого. И правильно. Даже с сыновьего стола ему крох не надо, ничего не надо, кроме своего, что заработал. То и есть. А так что же, он будет стоять, у сына за спину жаться? Вот, глядите, и я тут, и я вместе. Обойдутся без его личности. Ефросиний как хочет, а он не поедет. Вот так. Еще не хватало. Повернешься там не туда, или что ни в попад брякнешь. Успокаиваясь окончательно, Захар достал флягу, отвинтил и хорошенько глотнул. По горлу прокатился приятный теплый комок вниз, Вниз. Эх, вот так.